Жители Великих Руин стояли у врат, наблюдая, как их защитники уходят. Их глаза были наполнены беспомощностью. Циньму последовал за огромной армией в город Пограничный Дракон. Армия пересекла мост между жизнью и смертью, входя в Фэнду. На окраинах Пограничного Дракона воцарилась абсолютная тишина. В городе было множество храмов и каменных статуй, и теперь все они ожили и молча уходили в Фэнду. Владыка культа Цинь. В городе было множество последователей небесного святого культа, которые быстро заметили приход Циньму. Небесный король Ши повел нескольких мастеров-чертогов ему навстречу, растерянно спрашивая: «Владыка культа, что происходит?» Махнув рукой, Циньму улыбнулся: «Я здесь, так что не стоит паниковать». Сказав это, он ступил на мост между жизнью и смертью и вошел в Фэнду. Зал короля Циня. Лицо короля Ямы было скрыто под темным плащом. Он проговорил: «Сын Циня, можешь не говорить. Я знаю, почему ты пришел. В любом случае, мы, люди императора-основателя, а не вечного мира. Император-основатель отдал свой приказ, и как его подданные, мы должны его исполнить». На лбу Циньму выступили вены, он крепко сжал кулаки. «А как же жизни людей, бесчисленные жизни в вечном мире? Ты контролируешь самую сильную армию эпохи императора-основателя, и собираешься просто наблюдать, как все они гибнут? Речь идет о миллионах жизней. Их предками были люди высшего императора». В голосе короля Ямы не было никаких эмоций. «Император-основатель, мой крестный отец, у него есть план. Он наставил своих богов и дьяволов под мое руководство, я за них отвечаю. Четыре великих небесных наставника и небесных короля тоже получили свои приказы и уже покинули вечный мир. Сын Циня, Циньму, в конце концов, ты потомок императора-основателя. Останься в Фэнду, здесь мы можем отступить в Юду или отбиваться». Циньму был глубоко разочарован. Поднявшись, он холодно рассмеялся. «Я сын Циня, но также я император людей. В зале императоров людей было 37 поколений, начиная с первого предка. Все они отчаянно сражались за жизни людей вечного мира. Когда один падал, следующий продолжал сражаться, никто из нас не отступал. Не могу прервать наследие зала императоров людей. Прощай». Он вышел из зала короля Циня. Снаружи тысячи богов и дьяволов молча ему поклонились, неподвижно стоя. «Владыка звезды семи убийств Вэйлиа отдает дань своего уважения благодетелю». Генерал, возглавляющий богов, торжественно проговорил: «Вэйлиа мертв, так что больше не является подданным императора, основателя. Я хочу пойти за благодетелем на войну». Циньму ошеломленно на них посмотрел, прежде чем улыбнуться. «Владыка звезды Вэйлиа, ваши души могут быть разрушены». Вэйлиа рассмеялся в ответ: «Мы уже один раз погибли за императора-основателя, что страшного в том, чтобы умереть еще раз за благодетеля? Братья, вам страшно?» Тысячи богов громко рассмеялись. «Мы не боялись 20 тысяч назад, так разве можно бояться после смерти? В таком случае мы перестали быть героями-призраками». Сложив руки вместе, Циньму низко поклонился: «Благодарю вас от имени всего народа Вечного Мира. Пожалуйста, помогите людям Великих Руин перебраться в города Вечного Мира, чтобы укрыться». Он собирался уходить, когда увидел перед собой группу стариков, старух, а также молодых красавиц, с шумом двигающихся в его сторону. Их возглавлял молодой патриарх. Пнув Целиня, он проговорил: «Мы, в конце концов, тоже не являемся подданными императора-основателя. Умереть ради Вечного Мира – наша обязанность». Циньму был ошеломлен. Все эти старики и старухи были прежними владыками небесного святого культа. Они проговорили: «Мы – небесный святой культ, а не небесный дьявольский. К тому же, здесь от нас нет никакой пользы. Нужно чем-то заняться». Циньму молча сложил руки и поклонился старым поколениями владык культа и молодому патриарху, не поднимаясь довольно долгое время. Молодой патриарх помог ему встать и улыбнулся: «Это не твоя проблема, а наша общая. Мы не можем позволить тебе разбираться во всем самостоятельно. Идем, мы, старые демоны и дьяволы, прятались здесь слишком долго, пришло время выйти наружу». Циньму поднялся и вышел вместе с Янерой Целинем. Он подошел к мосту между жизнью и смертью, увидев небольшую лодку, парящую над рекой беспомощности. Лодочник снял свою бамбуковую шляпу и улыбнулся: «Император людей Цинь, я тебя подвезу». Циньму забрался в крохотную лодку. Даос Лин Цзин поплыл против течения и отправился в царство живых мертвецов. Добравшись туда, он превратился в белый скелет и расслабленно проговорил: «Цены на жилье в Фэнду растут с каждым днем. Я не смогу позволить себе дом у берегов реки беспомощности. Император людей Цинь, Ситуация снаружи крайне тревожна. Юноша какое-то время молчал. «Даос Лин Цзинь, ты уже мертв, тебе не нужно думать о таких вещах». Тот улыбнулся. «Я всю свою жизнь боролся с твоим учителем императором людей Су. Он отрубил мне палец, и я глубоко его ненавижу. Тем не менее, когда он использовал печать императора людей, я все же отправился на помощь вместе с патриархом небесного дьявольского культа. Раса людей, как и все другие расы вечного мира, все они были спасены императором людей. Теперь я плаваю на лодке и доставляю сюда людей, в этом нет особого смысла. Если я продолжу работать еще несколько десятков тысяч лет, то, возможно, смогу позволить себе небольшой дом на берегу реки Беспомощности. Вместо этого я могу поучаствовать в еще одной битве. Патриарх решил так и поступить, и я тоже. Цинь Му ответил хриплым голосом. «Даос Лин Цзин, ты и патриарх собираетесь умереть за вечный мир, но его жители никогда не узнают, что героем, защитившим их, был ты». Лодка проплывала мимо гор из белых костей. Улыбнувшись, Даос проговорил. «Тем не менее, я буду знать, что я герой. Я хочу следовать своему сердцу, делать что-то важное. Мы прибыли к берегу. Когда ты вернешься в следующий раз, возможно, этой лодкой будет управлять кто-то другой». Цинь Му спрыгнул на землю и поклонился. Маленькая лодка уплыла вдаль, исчезая среди тумана и костей. Глава 884. Единственный шанс. После того, как Цинь Му покинул Фэнду, Янер превратилась в драконьего воробья и понесла их в сторону мира Небесной Инь. Во дворце Небесной Инь, богиня Небесной Инь и разрушенная душа небесного императора из черного песка молчали. К последнему тут же подошла Ян Цилинь. Цинь Му тихо ждал, пока тот заговорит. Спустя некоторое время разбитая душа небесного императора проговорила. «Небесный преподобный Му, ты знаешь, чьим оружием является небесный преподобный Юй? Если так, то тебе стоит держаться в стороне, и чем дальше, тем лучше». Цинь Му шокированно дрогнул, догадываясь, о ком идет речь. «Да, это мой неверный сын», — разбитая душа небесного императора засмеялась. «Именно тот, кого ты одолел на собрании Яшмового водоема, и кого ты тяжело ранил на глазах у его матери и остальных героев, это небесный преподобный Хао. Его сила и высокомерие достигли невероятных вершин, в результате чего райские небеса ему подчинились». Затем он покачал головой. «Ты должен отсюда уходить. Силы моего сына достигли области райских небес. Хоть она и неполноценна, ее можно считать самым сильным, что когда-либо существовало в истории. Даже император-основатель ему не ровня. Лишь половина области райских небес может разобраться с несколькими практиками императорского трона. Более того, у него есть небесный преподобный Юй». Цинь Му рассмеялся. «Ваше Величество, тебе нужна моя помощь, чтобы восстановить свою душу. Ты не можешь позволить мне умереть». Разрушенная душа небесного императора из черного песка посмотрела на него, прежде чем продолжить. «Самое сильное оружие было отправлено не только в первобытное царство, но и всю Аньду, Юду и к четырем божествам. Это план не одного небесного преподобного Хао, а всех руководителей небесного союза. Единственное, что может тебя успокоить, это то, что мишенью божественного оружия является мать земли, а не вечный мир. Хоть я и один из основателей союза, я не пошел против их решения и согласился с отправкой оружия в мир смертных». Цинь Му удивленно приподнял брови. «Я не могу тебе помочь», — разрушенная душа небесного императора вздохнула. «Наш союз закончен», — Цинь Му с сожалением проговорил. «Я могу помочь тебе отстроить свою душу и вернуться к жизни». Небесный император покачал головой и неоднозначно улыбнулся. «Небесный преподобный Му, ты так и не понял. Нет шанса на победу. Совсем нет шанса. Я вмешаюсь, если помогу тебе. Может быть, от меня остался лишь один осколок души, но все же это один осколок души. Если я тебе помогу, то моей души вовсе не станет». Цинь Му молча стоял. Спустя долгое время он искренне рассмеялся. «Шутка. Все эти древние боги лишь шутка. И я лишь шутка. Мне не стоит полагать свои надежды на всех них». Разрушенная душа небесного императора тихо на него смотрела. Ян Цилин холодно вздохнула. «Небесный преподобный Му, почему ты смеешься?» «Я смеюсь над тем, насколько наивны эти древние боги». Цинь Му понемногу выходил из себя. Хлопнув в ладони, он продолжил смеяться. «Я смеюсь с того, что и сам был наивен». Небесный император до сих пор не сводил с него глаз. Ян Цилин мягко спросила. «Почему ты так говоришь? Самое сильное божественное оружие райских небес спустилось не ради уничтожения вечного мира. Последнее является лишь побочным эффектом. Настоящей целью райских небес являются древние боги. Цинь-Му смеялся, его глаза широко открылись. Когда райские небеса захотели разобраться с графом земли, у того затряслись коленки и закрылся рот. Когда они решили убить небесного герцога, тот струсил и сдался. Когда они пришли в первобытное царство за матерью земли, император-основатель, герои и шуты оказались бессильными. Когда пришло время четырех божеств, им пришлось лишь ждать своей смерти. Теперь они собрались уничтожить силы древних богов, и то, что раньше было императором древних богов, сейчас вынуждено прятаться, напоминая муравья, зарывшегося под землю и рассказывающего о победах и поражениях. «Это смешно, что я пришел к тебе». Янь Цилин резко изменилась в лице. «Как ты смеешь? Какой муравей? Как ты посмел говорить такое перед его величеством?» Разрушенная душа небесного императора протянула руку, останавливая Янь Цилин и улыбаясь. «Пусть продолжает. Лишь благодаря силе небесного герцога и графа земли мне удалось вернуть богиню небесной Инь в жизни. Если они погибнут, я ничего не смогу поделать. Когда райские небеса отправились убивать мать земли, вы, древние боги, ничего не предприняли. Когда они поднимут руку на четырех божеств, я не думаю, что вы будете что-то предпринимать. После этого райские небеса убьют небесного герцога и графа земли, и древние боги окончательно вымрут. Эпоха древних богов закончится навеки, и все это случится по вине бездействия вашего величества». Янь Цилин впала в ярость, громко крича: «Что за бред? Как ты смеешь разговаривать с его величеством подобным образом? Я тебя убью. Мой учитель, древний небесный император, является самым сильным императором в истории. Даже если его убьют, или украдут его силу, он не пойдет у тебя на поводке». Разрушенная душа небесного императора рассмеялась. «Цилин, хватит, не говори больше». Поклонившись, Янь Цилин сделал шаг назад. «Твоя ученица не может слушать его оскорбления, поэтому я решила за тебя заступиться. Что за бред о рассказах муравья? Он заслуживает смерти». Небесный император не знал, смеяться ему или плакать. Он ответил: «Небесный преподобный Му, в твоих словах и вправду есть смысл. Тем не менее, учитывая сложившуюся ситуацию, если мы попытаемся что-то сделать, то лишь приблизим свою смерть. Что ты предлагаешь предпринять?» «Ваше Величество, нужно бросить вечному миру спасательный круг», торжественно проговорил юноша. «Если его разрушат, то погибнет все, включая древних богов, старые эпохи и даже императора-основателя. Единственное, о чем я прошу, это чтобы ты использовал все свои силы для его защиты». Душа небесного императора страдальчески вздохнула. «Это слишком сложно, я не вижу ни малейшей надежды». Цинь-Му не хотел сдаваться, продолжая: «Я могу использовать силу небесного герцога, чтобы воссоединить твои две души. Твое предложение звучит слишком заманчиво. Если бы обстоятельства были другими, я без раздумий бы согласился. Ты просто не понимаешь, что если я восстановлю все свои божественные души, то буду не таким, как сейчас». «Это из-за твоего тела?» — внезапно спросил Цинь-Му. Душа небесного императора ошеломленно дрогнула. Он холодно спросил: «Что ты уже разузнал?» Цинь-Му достал персиковую заколку и проговорил: «Я знаю, что тело вашего величества застряло в божественном искусстве небесной преподобной Лин». Заколка небесной преподобной Лин. Разрушенная душа тут же протянула руку к заколке. Цинь-Му расслабил руку, позволяя ему взять заколку. Схватив ее, разрушенная душа небесного императора внезапно успокоилась. Он внимательно рассмотрел заколку, и внезапно та разрушилась. Впрочем, спустя несколько мгновений она вернулась к своему первоначальному состоянию. «Это и вправду персиковая заколка небесной преподобной Лин. Похоже, она все-таки тебя нашла». Разрушенная душа небесного императора отдала заколку, улыбаясь: «Я тронут. Я поистине тронут. Тем не менее, у меня нет причин отправляться в мир смертных. Небесного преподобного Хао достаточно, чтобы во всем разобраться». Шагая туда-сюда, он вздохнул. «У моего неверного сына есть власть над всеми слоями общества. Мои силы близки к его. Тем не менее, если кто-то разузнает, что когда-то я был небесным императором, они объединят усилия и убьют меня. Мне незачем отправляться в мир смертных». Глаза Цинь-Му загорелись. «Если небесный преподобный Хао не сможет разобраться с первобытным царством, у вашего величества появится причина посетить мир смертных». Небесный император был поражен. Цинь-Му продолжил: «Посмотрим, если у тебя появится желание. Ты демон. Небесный преподобный Му, ты настоящий демон». Разрушенная душа небесного императора нервно шагала по округе, когда внезапно остановилась. «У меня есть желание, мне нечего терять. Бедная мать земли, это единственная причина, по которой я отправился бы в мир смертных. Лишь таким образом у нас появится луч надежды». Янь Цилин понимала, что он собрался делать. Она была повергнута в ужас, но молчала. «Цилин». Девушка поклонилась. «Да, учитель». Черный песок душ, окруживший душу небесного императора, засвистел, извергая сияющее круглое зеркало в руки Янь Цилин. Девушка тихо его спрятала. Богиня небесная Инь, стоящая неподалеку, молчала. Она была простым человеком, и не понимала, о чем говорят небесный император и Цинь Му. Тем не менее, увидев зеркало, она все поняла. Она стала еще более удрученной. Душа небесного императора проговорила. «Небесный преподобный Му, я планирую дать тебе своего самого сильного генерала. Что скажешь?» Цинь Му поклонился. «Жертва вашего величества обязательно будет возмещена». Небесный император покачал головой, смеясь. «Конечно же, я рассчитываю на благодарность. Ты исполнишь свое заклятие, чтобы восстановить мои души. После этого можешь отправляться с Цилин к новой матери земли». Цинь Му собирался согласиться, когда услышал кашель богини небесной Инь. Он понял, что она пыталась сказать, но проигнорировал ее, продолжая исполнять заклятие. Когда он открыл врата небесной воли, чтобы использовать силу небесного герцога, граф земли и небесный герцог тут же это ощутили и повернули свои взгляды в его сторону. Цинь Му встал на колени перед двумя древними богами. Из-за вражды с небесным императором они оба собирались заблокировать свою силу. Тем не менее, увидев, как Цинь Му кланяется им, разбивая голову до крови, они решили уступить, и покинули врата небесной воли, позволяя ему использовать их силы. Поднявшись, он продолжил исполнять заклятие. Восстановление души небесного императора было сложной задачей. Тем не менее, несмотря на полное истощение, он решил закончить работу. Когда вторая душа небесного императора восстановилась, Цинь Му упал на алтарь, теряя сознание. Душа земли небесного императора начала сгущаться, превращаясь во внушительный на вид силуэт. Затем он посмотрел на алтарь и засмеялся. «Возможно, если бы от тебя была еще какая-то польза, я бы заставил тебя найти мое тело. Теперь я от тебя избавлюсь. Небесный преподобный Му, оставлять тебя в живых опасно. Ваше Величество». Богиня небесная Инь шагнула вперед, поклонившись. «Ваше Величество, человек слова, ты не можешь не выполнить своего обещания». Вторая душа небесного императора посмотрела на нее, размышляя. Спустя некоторое время он вздохнул. «Небесная Инь, ты всегда любила чужаков. Так как он однажды спас твою жизнь, тебя ни в чем винить. Тем не менее, ты слишком простодушна. В этом мире много зла и много вещей, которых ты не понимаешь. Не переживай, он будет жить». Он легко взмахнул пальцем, и в Цинь Му вошел поток энергии, восстанавливая его силы. «Цилин, отправляйся вместе с небесным преподобным Му». Сказав это, вторая душа небесного императора вылетела из мира небесной Инь, добавив: «Небесный преподобный Му, теперь все в твоих руках. Я буду на райских небесах, ждать шанса спуститься в мир смертных. Прежде чем это произойдет, ты должен защищать вечный мир. Если у тебя выйдет, у нас появится надежда». Цинь Му встал на ноги, повернувшись к Янь Цилин. «Благодарю». Девушка покачала головой. «Я не пыталась тебе помочь. Я просто не хочу, чтобы ты умер до того, как я одолею тебя и заставлю просить пощады. Идем, я отведу тебя к новой матери земли». Цинь Му повернулся, благодаря богиню небесной Инь. «Богиня, тебе не стоит заступаться за меня перед небесным императором. Он больше тебе не доверяет». Богиня небесная Инь была совершенно сбита с толку и внезапно расплакалась. «Ты и вправду решил убить мать земли? Она такая же, как и я, она одинокий человек». Цинь Му попрощался. «Тем не менее, она является пешкой небесного императора. Богиня, береги себя». Развернувшись, он ушел вместе с Янь Цилин. Покинув мир небесной Инь, они полетели на драконьем воробье, указывая ей направление. Спустя некоторое время Янь Цилин проговорила: «На самом деле новая мать земли является женой моего учителя». Цинь Му был поражен, но решил промолчать. «Я даже не могу думать о том, чтобы совершить подобное, тем не менее, у меня нет выбора». Девушка ошарашенно уставилась в пустоту, прежде чем рассмеяться. «Я была уверена в своих способностях и смотрела свысока на молодых воинов райских небес. Я чувствовала, что спустившись в мир смертных мне с легкостью удастся одолеть первобытное царство и помочь учителю его объединить. Это было до того, как я встретила тебя, и ты преподал мне урок. Иногда я чувствую себя благословленной. Пережив так много, я осознала. Цинь Му протянул руку, ткнув пальцем в ее затылок. Благословение небесного императора за головой Янь Цилин тут же погасло. Глава 885. Равнина. Сердце Янь Цилин тут же успокоилось. Забыв о благословении небесного императора, она поделилась своими искренними чувствами. Несмотря на то, что вторая душа спешила на райские небеса, чтобы воссоединиться со своими остальными душами, и не наблюдала за девушкой, ей все же стоило быть осторожной. Если бы небесный император узнал, что Янь Цилин думает на самом деле, у нее бы возникли проблемы. Цинь Му забрал палец от ее затылка. Раньше ему пришлось потратить много сил, чтобы избавить небесного преподобного Юя от благословлений древних богов. Он пригласил многих экспертов в столицу Вечного Мира и наконец добился в этом успеха, поэтому был в силах решить разобраться с благословлением небесного императора. Более того, в павильоне хранителя он нашел руны великого Дао небесного императора, обретя более глубокое понимание его благословления. Он не разрушил благословление небесного императора на затылке Янь Цилин, а вместо этого испортил его. Он сделал это таким же образом, как небесный наставник Дровосек разрушил его благословление Матери Земли в столице Вечного Мира. «Спасибо», — улыбнулась Янь Цилин. «Иногда ты очень добр, а иногда отвратителен». Цинь Му улыбнулся, воспринимая ее слова как комплимент. Янь Цилин продолжила. «Я осознала, что у моего учителя нет сердца. Мои с ним отношения не имеют для него никакого значения. Именно поэтому я заступилась за тебя в мире небесной Инь. Помогая тебе, я помогаю себе». После недолгой паузы Цинь Му ответил. «В таком случае, жена твоего учителя». Янь Цилин дрогнула, ненадолго замолчав. «Ее временное убежище прямо перед нами». Янь Эр сложила крылья и приземлилась. Спустившись с ее спины, Янь Цилин проговорила. «Небесный преподобный Му, ты хочешь пойти со мной?» Цинь Му на мгновение заколебался, прежде чем кивнуть и покинуть Цилиня и Янь Эр. Так как это был единственный шанс Вечного Мира, он должен был ее помочь, чтобы избежать неудачи. Они подошли к новой резиденции Матери Земли, которая, по всей видимости, была построена совсем недавно. Округу охраняли бесчисленные боги, служившие Матери Земли. Разрушение печати первобытного царства имело серьезные последствия. Настоящая Мать Земли не осмеливалась показываться. Она сильно пострадала, и от нее осталась лишь душа Земли. В то время как ее физическое тело и первобытное тело оказалось в руках Небесного Союза и были использованы для создания новой Матери Земли. Так как Мать Земли потеряла тело, ее власть над полубогами была не такой твердой, как у ее замены. Несмотря на то, что у нее осталось несколько верных подданных, когда речь шла о масштабе, она не была ровней новой Матери Земли. Когда полубоги заметили Янь Цилин и Цинь Му, на их лицах возникли удивленные выражения, тем не менее, они молчали. Добравшись к убежищу Матери Земли, Янь Цилин встала перед ней на колени, проговорив: «Жена учителя». Несмотря на то, что новая Мать Земли выглядела так же, как и старая, ей не хватало той властной агрессивности. Вместо этого она была довольно вежливой. «Поднимись, быстро. Почему ты так официально со мной здороваешься? Может, у твоего учителя и есть подобные требования, но у меня нет». Она удивилась, увидев Цинь Му. «Небесный преподобный Му, почему вы вместе? В последний раз я слышала, что он тебя одолел и ты хочешь отомстить». Поклонившись, Цинь Му проговорил. «Цинь Му приветствует Мать Земли». Новая Мать Земли засмеялась. «Ты небесный преподобный Му, так что не стоит церемониться. Ты пошил моего мужа в дураки, отдав его благословение кабану. В тот раз он впал в ярости, долго тебя проклинал». Она не могла сдержать свой смех. Осознав, что Янь Цилин до сих пор стоит на коленях, она проговорила. «Яньцы, быстро поднимись. Небесный преподобный Му здесь». Увидев это, он подумает, что я плохо к тебе отношусь. Янь Цилин опустила голову, держа зеркало небесного императора обоими руками. Учитель вернулся на райские небеса. Это подарок от него. Он вернулся. Новая Мать Земли взяла зеркало. Небесный преподобный Му помог ему восстановить свои души. Кажется, они снова поладили. Это хорошо. Ее взгляд упал на зеркало, она не могла от него оторваться. Янь Цилин упала на землю, заливаясь слезами. «Учитель хотел, чтобы я дала тебе это зеркало. Я знала о последствиях, но все равно его послушала. Жена учителя, «Пожалуйста, казни меня». Новая мать земли подняла взгляд, в ее глазах виднелась растерянность, а лицо побледнело. «Это не твоя вина, Яньцы, это не твоя вина». Она нежно погладила Яньцы Лин по голове, ее руки постепенно превращались в зеленый дым. «Это не твоя вина, у тебя не было выбора». Затем она повернулась к Цинь Му и улыбнулась. «Небесный преподобный Му, пожалуйста, позаботься о ней». Ее тело превратилось в зеленый дым и исчезло внутри зеркала. В следующий миг зеркало упало на землю и покатилось в сторону, останавливаясь у ног Цинь Му. Цинь Му поднял зеркало. Внутри него виднелось пышное первобытное зеркало. Первобытное дерево было основным телом новой матери земли и физическим телом старой. В последние годы эпохи высшего императора Небесный Союз избавился от матери земли и притащил первобытное дерево на райские небеса. Небесный император использовал его, чтобы создать новое живое существо, которое и стало новой матерью земли. Так как Небесный император ее создал, он мог ее и убить. Теперь, когда новая мать земли была уничтожена, первобытное дерево вернулось на свое место. «Не волнуйся», – пробормотал Цинь Му, – «не волнуйся. Я ничего не могу обещать тебе, но могу гарантировать, что сделаю для нее все возможное». Янь Цилин до сих пор рыдала на земле. Цинь Му попытался ее поднять. «Мне нужно заняться делами. Ты не хочешь ко мне присоединиться?» Янь Цилин не спешила подниматься, поэтому Цинь Му вышел наружу. Он спешил, поэтому не мог терять времени. Цинь Му покинул резиденцию и забрался на спину Янер. Когда он уже был готов улетать, Янь Цилин внезапно вышла наружу, успокоившись. «Я пойду с тобой», — Цинь Му кивнул. «Мне нужно найти равнину, где можно будет исполнить заклятие и призвать Мать Земли. Я знаю, куда нам идти». От грусти Янь Цилин не осталось и следа. «Это равнина, где встречаются райские реки. Идем». Вскоре они добрались к равнине. Вокруг виднелся лишь густой лес. Янер спустилась на землю, и Цинь Му приказал всем отойти. Чем дальше, тем лучше. Они послушались, оставляя его наедине. Достав зеркало, Цинь Му положил его на землю. Затем он вынул меч. Беззаботный и замахнувшись, вонзил его в зеркало. Дзинь. Меч пронзил зеркало, отчего на поверхности стекла тут же появились бесчисленные трещины. Цинь Му поспешно отпрыгнул в сторону, в то время как зеркало разлетелось на мелкие кусочки. В том месте, где оно только что лежало, воздух завибрировал, и из-под земли пробилось первобытное дерево. Становясь все выше и выше, оно начало раскалывать землю вокруг. Высота первобытного дерева достигла 3 километров, но его рост не останавливался. Ствол гигантского дерева становился все толще и толще, вокруг него сверкали огонь и молнии. Картина была поистине ужасающей. Цинь Му мчался прочь с мечом в руках, избегая опасности. Внезапно за его спиной появились врата небесной воли, а из его рта раздался странный язык Юду, призывающий к себе фрагменты души первобытного дерева. Черный песок закружился, устремляясь к первобытному дереву, формируя душу матери земли. Казалось, будто первобытное дерево кипит. Земля вокруг дрожала, а горы покачивались из стороны в сторону. Округа то поднималась, то опускалась, будто под ней ползали бесчисленные драконы. Вскоре из-под земли поднялись огромные черные горные хребты. Они были корнями матери земли. Ее корни напоминали возвышающиеся горные вершины. Издали их движение напоминало танец драконов, создавая устрашающее, удивительное зрелище. Цинь Му привлек внимание последние оставшиеся души матери земли. Почувствовав положение первобытного дерева, она тут же двинулась в его сторону. Клон небесного преподобного Юэ в центре первобытного царства тоже ощутил изменения и двинулся в сторону равнины. Его сопровождали бесчисленные корабли райских небес, заполненные солдатами и генералами, над бортами которых развивались флаги. Звук их барабанов был оглушительным, накрывая все вокруг, будто потоп. «Мать Земли, если ты хочешь вернуться к своему прежнему состоянию, то сначала должна заплатить». Цинь Му кружился вокруг первобытного дерева, которое до сих пор продолжало расти и почти касалось неба своей кроной. Приняв свою трехглавую шестирукую форму, он начал исполнять заклятие быстрее, крича: «Я могу тебя воскресить, но перед этим ты должна помочь мне разобраться с небесным преподобным Юем». Под землей корни дерева наконец воссоединились со стволом, отчего первобытное дерево стало даже выше и больше. Его крона накрыла бесчисленные километры, и казалось, будто здешняя равнина не сумеет его уместить. Из-под земли донесся голос матери земли, в котором чувствовалась бесконечная радость. Округа начала дрожать, будто неподалеку пробежало стадо бегемотов. «Небесный преподобный Му, ты наконец пришел выполнить свое обещание. Что за небесный преподобный Юй? Небесный преподобный Юй всегда с тобой. Тот, о ком ты говоришь, всего лишь оружие райских небес. Откуда у него смелость меня атаковать? Мои дети, пришло время вам показаться». Бум, бум, бум. Вокруг первобытного дерева из-под земли вырвались гигантские гробы императоров. Перед ними появились ряды каменных зверей. Скинув свою каменную кожу, они превратились в целиней, львов, верблюдов, лошадей, белых слонов и полубогов Сичжи. Эти полубоги были важными служителями райских небес во времена императора-основателя и обладали огромной силой. Один за другим, они схватили по гробу и открыли их печати. 8 гробов императоров открылись, и по округе пронеслась воля императоров и запах гнили. На северных небесах высшего императора было 14 императоров, и все они были потомками Матери Земли. Все эти небесные императоры были на императорском тронном царстве. 5 были убиты во время битвы с небесными небесами высшего императора, и их трупы уничтожены. Еще один был взят на корабль-призрак Фэн Цуюнем и пропал без вести. Эпоха высшего императора была периодом хаоса, тем не менее, она родила сильных практиков. В то время, у северных и южных небес высшего императора были свои райские небеса и свой император. В битве между ними бесчисленные практики сражались за свои расы, превращая своих врагов в сильных воинов, или в мясо для жертвоприношений. Северные небеса высшего императора были более жестокими. Сын бога Багрового Света увел своих людей в укрытие парящего мира, и не осмеливался чего-то предпринимать в период высшего императора и сталкиваться с его жителями, так как отлично знал о их повадках. В этот момент трупы оставшихся 8 высших императора проснулись, превращаясь в трупных демонов. Они поднялись в небо в ожидании встречи с самым сильным оружием райских небес, небесным преподобным Юем. В небе развивалось бесчисленное количество флагов. Множественные боги райских небес дули в свои боевые рога, сделанные из рогов гигантских монстров. Они спускались с кораблей, громко ревя. Боги на бортах кораблей стучали в свои барабаны, изготовленные из кожи драконов. Их шум оглушал и заставлял небо и землю дрожать. Небесный преподобный Юй приближался, на его фоне корабли казались крохотными червями. Тем не менее, на самом деле они были лучшими творениями божественных мастеров. Каждый из них был поистине огромным, достигая 10 километров в долине. Тем не менее, в сравнении с ним они были крохотными. Подобным образом, 8 трупных демонов тоже выглядели незначительными. Глава 886. Непобедимый великий чародей. Несмотря на то, что все 8 высших императоров были потомками Матери Земли, они принадлежали к разным расам. Один из них родился, когда Мать Земли столкнулась с импульсом древнего дракона в землях первобытного царства. У него была голова дракона и тело человека, а звали его высший император Лунси. Другая родилась, когда Мать Земли почувствовала воздух. У нее была голова феникса и тело женщины с парой крыльев. Ее звали высшим императором Фэнью. Третий родился после того, как Мать Земли увидела райскую реку. У него было тело человека и черепаший панцирь. Его звали высшим императором Хла. Четвертый был рожден после того, как Мать Земли увидела самую высокую гору первобытного царства, гору Сумеру. Его тело было твердым, как камень, а звали его высшим императором Цзима. Пятый родился, когда Мать Земли увидела Юду. У него была голова быка с тремя глазами и тело человека. Его почитали высшим императором Еба. Шестая появилась на свет, когда Мать Земли увидела Сюаньду. Ее тело было белым, как снег, а в глазах не было зрачков, и они сияли ярким светом. Ее удостоили звания высшей императрицы Сюаньнюй. Высший император Юань Цзюнь родился, когда Мать Земли увидела руины заката. Его тело имело черный цвет и было покрыто спиральными отметинами. Лишь старшая дочь Матери Земли, высшая императрица Мэйин, была рождена из плода Дао земного Яна. Помимо упомянутых высших императоров и того, которого схватила Фэн Цуюнь, остальные погибли, а их души рассеялись. Ходили слухи, что некоторые из них были превращены в божественные сокровища. Несмотря на то, что у них была одна мать, из-за того, что они родились вследствие столкновения Матери Земли с различными явлениями, они не были похожи друг на друга. Тем не менее, все они были сильными и обладали мощными божественными искусствами. Их божественные искусства были связаны с Матерью Земли и явлениями, с которыми она сталкивалась. У них не было никакого отношения к небесному герцогу или графу Земли. Эпоха высшего императора была периодом хаоса, Поэтому все эти высшие императоры совершенствовали до своих пределов. Когда они двинулись в сторону небесного преподобного Юя, за их спинами появились разрушенные, но огромные райские дворцы. Искажая пространство своим огромным телом, небесная императрица Сюаньнюй дотянулась до небес и сорвала с них луну, солнце и звезды. Вырвав ядро солнца своей грубой силой, она превратила его в солдата, бросившегося в сторону небесного преподобного Юя. Несмотря на то, что звезды были настоящими, в ее руках они выглядели как игрушки. Они до сих пор продолжали гореть, излучая магнетизм и звездный свет. Высший император Хэла схватил кусок райской реки, превращая его в оружие. Гигантская река напоминала кнут или огромного дракона. Когда верховный император Еба взмахнул руками, плоть полубогов вокруг него взорвалась. Высосав их кровь, он мгновенно увеличил свою боевую силу. Его рога засияли красным цветом, напоминая два потока желтых источников, спустившихся с неба. В местах, где его копыта ступали на землю, образовывались моря. Высший император Цзима напоминал Будду, сидящего в центре мира. Его сильная аура дхармы потопала округу. Он соединял в себе сострадание и ярость, напоминая разозлившегося великого Будду. Высшая императрица Фэнью взмахнула своими крыльями, превращаясь в луч света длиной в тысячи километров. Это было самое острое лезвие высшего императора и могло разрубить что угодно. Даже сильные практики были не в силах столкнуться с ним лоб в лоб. Высший император Лунси славился своими способностями превращения. Его тело резко увеличилось в размерах, почти не уступая габаритам небесного преподобного Юя. За его спиной появилось небо, в котором сверкали бесчисленные зеленые молнии. Используя разряды вместо мечей, он призвал напасть апокалиптической молнии. Море молний скопилось в его ладони, формируя острейший меч. Над головой высшего императора Юань Цзюня возник огромный вихрь, поглощающий все вокруг. В эпоху высшего императора он мог разрушать с его помощью божественные искусства своих врагов. Высшая императрица Мэйин напоминала мать земли, обладающую силой земли первобытного царства. Ее родословная была самой чистой, как и владение божественными искусствами магнетизма. Восемь высших императоров одновременно исполнили свои божественные искусства, отчего небо упало, а земля раскололась, создавая поистине ужасающую картину. Небесный преподобный Юй засмеялся. Муравьи. Его тело разразилось божественными лучами магнетизма, а ладонь обрушилась на высшую императрицу Мэйин. Несмотря на то, что она была практиком области императорского трона с невообразимой физической силой, ей не удалось совладать с силой удара. Ошеломленная, она упала с неба, ее кости рассыпались. В тот миг, когда она попыталась встать, в небе появилась огромная нога, раздавив ее своим весом. Вторая ладонь небесного преподобного Юя поразила высшего императора Еба божественным искусством Юду, используя против него его же навыки. Рога высшего императора Еба тут же треснули, а моря под его ногами вскипели. Небесный преподобный Юй тут же полетел к земле, его тело едва не разрушилось от полученного удара. «Не думал, что руны графа земли тебя спасут». Небесный преподобный Юй искренне рассмеялся, не бросаясь в погоню за высшим императором Еба. Тем не менее, он развернулся, и его волосы начали трепетать на ветру, прежде чем тысячи волосков пронзили тело высшего императора Еба, не встречая на своем пути никакого сопротивления. Высший император был ошеломлен, его тело разделилось на тысячи ровных кусочков мяса. С этого дня императорский трон больше не является высшей областью. Волосы небесного преподобного Юя вернулись обратно, и его ладонь ударила высшего императора Лунси, разрушая его напасть апокалиптической молнии, которая, по слухам, могла пронзить что угодно. Голова Лунси отлетела прочь, его глаза выстрелили разрядами молнии во все стороны. Глаза небесного преподобного Юя засияли, выстреливая два луча света в божественное искусство высшего императора Юань Цзюня, бездну руин заката. Беспрепятственно пройдя сквозь нее, они пронзили голову Юань Цзюня. Райская река засвистела в воздухе, обвиваясь вокруг небесного преподобного Юя, начиная высасывать его кровь и сдерживая его движение. Внезапно кнут из реки треснул, ударив по рукам высшего императора Хэла и превращая их в кровавое месиво. Схватив райскую реку, небесный преподобный Юй ударил потоком воды в высшего императора Хэла, изуродовав его тело и едва не оторвав мышцы от костей. Самым острый клинок высшей императрицы Фэнью сумел повредить кожу небесного преподобного Юя, но так и не проткнул ее. Божественное искусство магнетизма и боевое построение звезд небесной императрицы Сюаньюй оказались бессильными. Небесный преподобный Юй заходился от смеха, понимая, что он был в нескольких шагах от победы над восемью высшими императорами. Он протянул руку, чтобы схватить первобытное дерево, которое до сих пор продолжало расти. Трение его ладони о воздух породило небесный огонь. Цинюм продолжал кружиться вокруг первобытного дерева, выполняя заклятие для восстановления души Матери Земли. Тем не менее, он не мог ускользнуть от руки небесного преподобного Юя. В этот момент силы небесного герцога и графа Земли внезапно усилились, посылая через врата небесной воли мощные импульсы в сотни раз увеличивая способности юноши. Этот поток, влившийся в Циньму, превратился в энергию для восстановления души Матери Земли, которая быстро наполняла первобытное дерево. Циньму подумал: «Небесный герцог, граф Земли, вы больше не можете спокойно сидеть». Ладонь небесного преподобного Юя почти достигла его, и вот-вот должна была схватить его вместе с первобытным деревом. Циньму – один из трех героев реформы Вечного Мира. Легенда гласит, что ты являешься непобедимым великим чародеем, способным воскрешать людей из мертвых. Великий чародей Циньму, наконец мы встретились. Внезапно первобытное дерево поднялось и под земли, вдоль его листьев засияли бесчисленные лучи света. Сильным порывом небесного преподобного Юя отбросило назад. Наконец, бесчисленные корни поднялись из-под земли вместе с первобытным деревом. Мать под ними показалась мать земли, смеясь. «Наконец я вижу дневной свет. Сегодня ты вернешь мне то, что забрал». Первобытное дерево напоминало гигантского осьминога, летящего по небу, пробиваясь сквозь мировой барьер первобытного царства. Под управлением Матери Земли оно полетело в сторону горизонта. Циньму попал в ловушку и полетел вместе с деревом. Скорость, с которой летела Мать Земли, была слишком высокой для него. Он оказался под огромным давлением, его кожа начала разрываться. «Мать Земли, на что еще ты способна?» В небе над первобытным царством появилось лицо небесного преподобного Юя. Несмотря на то, что на него обрушился удар воскресшей Матери Земли, он не был ранен и смеялся. «Тебя воскресили лишь для того, чтобы ты снова умерла, но в этот раз ты умрешь навсегда». Его тело резко уменьшилось в размерах, но даже достиг своего предела, его рост все равно превышал 30 метров. Мать Земли быстро сделала то же самое. Сталкиваясь с кем-то слабым, огромное тело помогало повергнуть противника в ужас. Тем не менее, сталкиваясь с кем-то своего уровня, огромное тело могло выявить слабые места. Несмотря на то, что Мать Земли уменьшилась в размерах, ее рост и дальше превышал 300 метров. Это ставило ее в невыгодное положение. Размеры первобытного дерева тоже начали уменьшаться, его бесчисленные корни сжимались, превращаясь в огромный запутанный клубок. Сжимаясь, ствол дерева начал ломать кости Циньму. Внезапно, тот почувствовал поток энергии, которую ему передавал Цинь Фэнцин. Циньму вдоль ствола, приближаясь к кроне. Там он наткнулся на сияющее гнездо феникса. Посреди хаоса вокруг, оно было самым безопасным местом. Юноша тут же в нем спрятался. «Мать Земли, ты не сможешь победить небесного преподобного Хао. Я дам тебе лишь один шанс». Сознание бессмертного бога Циньму покинуло гнездо и подобралось к уху Матери Земли. «Я уже с ним сражался, мне известны его слабые места». В этот момент Мать Земли схватила первобытное дерево, сталкиваясь с небесным преподобным Юем. В следующий миг освободилась апокалиптическая сила, способная разрушить весь мир. Мать Земли фыркнула. Она впервые столкнулась с ужасающей силой практика области райских небес. Это был сильный практик, способный задействовать тысячи великих дао. Несмотря на то, что его райские небеса не были совершенны, и он не успел построить 32 райских дворца и 72 тронных зала, его магическая сила ей не уступала. Даже более пугающим было обилие божественных искусств и великих дао небесного преподобного Юя. Древние боги не могли мечтать о достижении подобного уровня. Мать Земли и небесный преподобный Юй столкнулись снова. Божественное искусство первой разрушилось, она была ранена. Атаки небесного преподобного Юя были невероятно жестокими. Даже такое мощное оружие, как первобытное дерево, не могло его ранить, в то время как Мать Земли продолжала получать новые ранения. Хоть она и была сильной, райские небеса тщательно изучили руны ее великого дао. Божественное искусство магнетизма, которое использовал небесный преподобный Юй, было намного сильнее ее собственного. Независимо от того, какое движение она использовала, в нем было полно недостатков. У нее не было шанса поразить небесного преподобного Юя. Это было ужасающе. У нее больше не было козырей в рукаве. Ее мозговые волны пульсировали, говоря с сознанием бессмертного бога Циньму, где его слабые места. Когда сознание бессмертного бога ответило ее мыслям, мать земли увидела вспышку света и оказалась на райских небесах эпохи дракона Ханя. Она стояла над яшмовым водоемом, смотря в лицо небесному преподобному Хао. Каким-то образом она снова стала подростком, переполненным злостью и желающим помочь настоящему преподобному Юю сражаться за справедливость. Затем она, казалось, превратилась в небесного преподобного, потерявшегося в истории, небесного преподобного Му. «Взгляни на мое божественное искусство», — проговорил Циньму. «Помни, у тебя будет лишь один шанс». Небесный преподобный Юй атаковал ослепительным божественным искусством. Тем не менее, мать земли не могла его увидеть, так как ее мысли соединились с бессмертным сознанием бога Циньму. С первобытным деревом в руках она не исполнила божественного искусства магнетизма, вместо этого использовав дерево как меч. Ее меч проткнул безупречное на первый взгляд божественное искусство небесного преподобного Юя и вонзился в его грудь. На лице небесного преподобного Юя появилось выражение шока, плавно переходящее в ужас. Ветви первобытного дерева начали пульсировать в таинственном ритме, разрастаясь в его, казалось бы, совершенном теле. Навык меча был исполнен каждой его ветвью и листом. Навык, пугавший его на протяжении столетий. Небесный преподобный Му, он закричал, пытаясь вытащить первобытное дерево из своего тела. С момента нашей последней встречи прошло много времени. Цинь Му стоял посреди кроны первобытного дерева, его одежда трепетала божественным сиянием. Он улыбнулся. Да, это было давно. Глава 887. Писание Гроссмейстера. Мать земли не оставила ему времени на воспоминания. Она превратила корни первобытного дерева в огромный молот, ударяя им по груди ошеломленного небесного преподобного Юя. Небесный преподобный Юй резко развернулся, сталкиваясь с барьером первобытного царства. Будто камень, прыгающий по воде, его тело несколько раз отбилось от барьера и упало на землю. От мощных ударов небесного преподобного Юя в мировом барьере первобытного царства остались дыры. Эти дыры напоминали ранения первобытного царства, для их восстановления понадобится некоторое время. Мать земли закричала, ткнув двумя пальцами в небо. Из-под земли показались бесчисленные корни первобытного дерева, вонзаясь в раны небесного преподобного Юя. Так как у нее был лишь один шанс, она не могла его упустить. Теперь, когда небесный преподобный Юй был тяжело ранен, она должна была его убить. Если ей это не удастся, то она умрет. Безграничный магнетизм. Корни первобытного дерева вонзились в раны небесного преподобного Юя и вышли через его спину. Вокруг них сияли бесчисленные лучи магнетизма. В следующий миг они подняли противника в воздух и начали переплетаться друг с другом. Быстро сформировав клубок, они начали напоминать знак бесконечности. Циньму внимательно рассмотрел корни. Руны магнетизма формировали вокруг них бесчисленные ореолы света, постепенно сливаясь с ними воедино. Мощная сила магнетизма нейтрализовала природу небесного преподобного Юя, значительно его ослабив. Ужасающие божественные волны магнетизма разрушали руны великого Дао в его теле, нанося огромные повреждения его физическому телу и исконному духу. Предыдущие небесные преподобные Юи были подопытными владык райских небес и совершенствовались лишь до области божественного моста. Этот же был совершенно другим, в нем находился исконный дух небесного преподобного Хао. Божественные искусства матери земли и первобытного дерева были слишком сильными, значительно повреждая его исконный дух. Божественный свет магнетизма притягивал к себе куски небес, используя их, чтобы раздавить тело небесного преподобного Юя. Если бы тот был в области императорского трона, то давно уже бы умер. Небесный преподобный Му, мать земли, вы недооценили силу области райских небес. Величественные райские небеса, райские дворцы и тронные залы появились за спиной небесного преподобного Юя, ярко сияя. Разразившись силой, они остановили движение корней первобытного дерева и рун великого Дао. Символ бесконечности, сформированный корнями, растянулся в огромный круг. Небеса, сдавливающие его тело, отлетели прочь. Следом за этим руны магнетизма закружились, возвращая ему природу, которую только что отобрала мать земли. Мать земли издала пронзительный крик, и из клубка корней первобытного дерева вырвались бесчисленные гигантские, толстые корни, пронзая райские небеса и разрушая дворцы и тронные залы. Ствол и крона были лишь десятой частью первобытного дерева. Самой сильной стороной матери земли были ее корни. Она рванула навстречу небесному преподобному Юю. Первобытное дерево держалось за ее спиной. Сидя в его кроне, Циньму выпрыгнул из гнезда феникса. Вокруг его тела кружились бесчисленные руны. Превратившись в едва заметный поток света, он подлетел к дырам в мировом барьере первобытного царства. «Небесный преподобный Му, я ждал тебя миллион лет», — странным тоном проговорил небесный преподобный Юй. «Миллион лет назад у тебя было преимущество второго хода, ты использовал против меня миллион лет развития божественных искусств. Именно поэтому я тебе проиграл. Миллион лет спустя у меня есть преимущество первого хода. У меня есть миллион лет знаний и миллион лет на то, чтобы построить совершенные райские небеса». Циньму оглянулся, увидев, что два божественных существа продолжают сражаться. За спиной небесного преподобного Юя, посреди райских небес, стоял безликий мужчина. Он выглядел как владыка одного из тронных залов, напоминая императора небес. Небесный преподобный Хао уже давно находился в области райских небес. Должно быть, у него удивительные способности. Циньму не прекращал набирать скорость, думая, он сильно ранен. Если он решит сражаться до смерти, то, может быть, сумеет убить мать земли. Тем не менее, он из тех людей, что сильно дорожат своей жизнью. Так было на протяжении столетий, и я не думаю, что сейчас что-то изменилось. Чтобы сохранить свое положение на райских небесах, он не может позволить себе пострадать слишком сильно. В таком случае он покинет бой и вернется на райские небеса, после чего не станет предпринимать серьезных действий, пока не поправится. Когда мировой барьер исцелился, Циньму исчез в первобытном царстве. Два ужасающих существа продолжали сражаться в небе. Их божественные искусства разрывали все вокруг на части, повергая мир смертных в ужас своими огромными силуэтами и силой. Ранения матери земли становились все сильнее, она постепенно ослабевала. «Небесный преподобный Му, что мне делать дальше?» Ее мысли задрожали, когда внезапно она осознала, что Циньму уже не было в кроне дерева. Мать земли запаниковала. Советы Циньму помогали ей избежать поражения. Теперь же после его исчезновения, она начинала терять инициативу и чувствовать страх смерти. Тем не менее, небесный преподобный Юй пребывал в еще большем ужасе. Мать земли уже все потеряла. Он занимал высокое положение на райских небесах. Если он потерпит серьезные ранения, то остальные владыки с радостью воспользуются шансом, чтобы занять его место. Если он продолжит сражаться, то столкнется с этой неудобной ситуацией. Тем не менее, если он не сумеет добить мать земли, его репутация тоже пострадает. В этот день ему на помощь не спустился ни один из владык, ни даже его последователь, небесный преподобный Хо. Возможно, все они были его близкими друзьями все это время, но на самом деле они лишь ждали шанса. Это тревожило небесного преподобного Хао. В этот момент в небе появилось лицо, принадлежащее другому клону небесного преподобного Юя. Изначальная радость небесного преподобного Юя плавно превращалась в удивление. Небесный преподобный Юй в небе не предлагал помощи, а лишь молча за ним наблюдал. «Вашему величеству нужна помощь», — засмеялся он. Услышав этот голос, небесный преподобный Хао понял, кто был перед ним. Первобытное царство. Циньму спустился на землю, увидев вокруг руины. Флот кораблей под управлением армии райских небес начал уничтожать силы первобытного царства, истребляя народы полубогов, грабя и убивая. Первобытное царство было повергнуто в хаос. Повсюду свирепствовали демоны и монстры. В воздухе воцарилась тяжелая атмосфера, вызванная богами и дьяволами, сражающимися друг с другом среди туч. Время от времени на землю падали головы размером с гору. Вьюх! Огромный демон пролетел над головой Циньму, пытаясь сбежать, но сотня солдат догнали и добили его. Не успев уйти далеко, Циньму увидел реку крови. Труп демона упал с неба, преграждая ему дорогу. Боги из райских небес тут же приземлились неподалеку. «Возьмите труп, он нам еще пригодится». Циньму спрятался во тьме, наблюдая, как они утаскивают труп, и вышел лишь когда убедился, что его не заметит. Проходя через погруженную в хаос округу, он увидел, как боги вырывают горы из земли, прежде чем раздавить с их помощью поселений полубогов. Имперские города и бесчисленные расы полубогов превращались в пыль. Боги райских небес сдирали кожу с рас демонических полубогов и заживо сжигали их божественным огнем. Он бродил по бескрайнему полю боя, повсюду встречая пожары и разграбления. Армия райских небес вторглась в божественное королевство расы фениксов. Ее множественные красивые жители были взяты в рабство в качестве наложниц. Перед горным хребтом был повешен бог. Эти небеса были полностью разгромлены. Бесчисленные полубоги были ранены и с трудом шевелились. По всей территории первобытного царства пылал огонь войны. Армия райских небес использовала трупы богов и дьяволов для постройки огромного жертвенного алтаря, готовясь к кровавому жертвоприношению. Небо наполнилось красным туманом. Благодаря кровавому жертвоприношению в первобытное царство протянулся нескончаемый поток огромных кораблей с богами и дьяволами на борту, укрепляя силы райских небес. Количество кораблей и богов в небе постоянно увеличивалось. «Что там с небесным императором?» – бормотал себе под нос Циньму. «Ты спустился, я дал тебе шанс, раса людей, что с ней будет?» Поле битвы расширялось, и вскоре оно достигло бы вечного мира. Сын Юду, внезапно бог из райских небес заметил его и достал свиток с портретом. Человек обыскивает весь мир, но находит там, где совершенно этого не ожидает. «Ты, сын Юду». Циньму был совершенно безразличен к происходящему. Приняв свою трехглавую шестирукую форму, он резко увеличился в размерах. Одна из его голов принадлежала младенцу. «Где бы я ни был, это место превращается в Юду». Младенец растерянно оглядывался по сторонам. «Но это место намного страшнее Юду». В Южное море упала звезда, оставив на небе длинный огненный след и подняв гигантские волны. На поверхности моря, во дворце выживших людей багрового света, бесчисленные боги пытались остановить вторжение армии райских небес. Чиси возглавил сопротивление, надеясь выиграть время для отступления своих людей. Ряды его товарищей постепенно становились все реже. В конце концов, на сцене казни бога остался лишь он, яростно сражаясь с волнами богов и дьяволов. «Умрите вместе со мной!» – он закричал в последний раз. «Поклоняюсь!» Сцена казни бога тут же начала поглощать его ци и кровь. Божественное сокровище сильного практика императорского трона, казалось, проснулось от долгого сна, освобождая свою силу. Оно начало всасывать ци и кровь бесчисленных богов райских небес, убивая всех, кто подобрался слишком близко к Чи-Си. Силы Чи-Си иссякли, его глаза помутнели. «Сын бога багрового света уже должен был отвести моих людей в безопасное место. Интересно, как там мой ученик? С ним все в порядке». Перед смертью он увидел, как гроссмейстер, будто кролик, перепрыгивает от убежища к убежищу посреди руин дворца багрового света. Чи-Си улыбнулся в последний раз. Он и вправду быстро бегает. Пань Гунцо воспользовался суматохой, чтобы выбраться из дворца багрового света. Циньму считал его одним из лучших мастеров, когда речь шла об искусствах побега. Сотня богов не могла его схватить. И даже мастера области Яшмового водоема и Нефритовой столицы, которых он встречал по пути, оказывались бессильны. Небо потускнело, было сложно понять, был ли на улице день, или же ночь. Все вокруг пылало, напоминая подожженную картину. Пань Гунцо выбежал из этой картины, выбираясь на материк. Несмотря на то, что его тело было покрыто ранами, он улыбнулся. «В мире нет никого, кто мог бы меня убить. Никого. Даже владыке культа Циню это не под силу». Он увидел сцену битвы впереди. Флот Вечного Мира нес бесчисленных смертных на север, потопая под волнами божественных искусств богов и дьяволов. «Меня это не касается». Он собирался обойти опасности, найти убежище. В этот миг его взгляд застыл, не в силах оторваться от силуэта, сражающегося с богами райских небес. Это был первый предок. Он одновременно сражался с более чем 10 генералами, пытаясь выиграть время для того, чтобы корабли унесли смертных в безопасное место. Пламя битвы освещало лица на кораблях, лица испуганных женщин и детей. «Это меня не касается. В своей жизни я не сделал ничего хорошего. На протяжении тысяч лет я творил лишь злодеяния». Пань Гунцо усмехнулся и ушел. В этот миг тело первого предка упало с неба и пролетело более 10 километров, прежде чем остановиться у его ног. Бог области Нефритовой столицы спустился с неба и вонзил меч в его грудь. Не раздумывая, Пань Гунцо превратился в облако дыма и унес первого предка прочь. «Стой!» Первый предок прогнал черный дым от своего тела. Несмотря на него, он повернулся в сторону практиков райских небес, мчащихся вслед за ними. «Помоги тем людям бежать!» Не раздумывая, он бросился навстречу преследователям. Пань Гунцо был поражен. Молча подлетев в воздух, он приземлился на борту одного из кораблей, движущихся на север. За его спиной мелькали силуэты первого предка и богов райских небес. Ударные волны их божественных искусств ударяли одна за другой, готовые в любой миг разрушить корабль. «Это корабль его величества. Пожалуйста, спустись». Посмотрев на отчаявшихся практиков божественных искусств, Пань Гунцо засмеялся. «Я всю жизнь спасался бегством, и могу гарантировать, что вы выберетесь отсюда живыми». Корабль приземлился, и люди спустились на землю. «Ситуация наладится, когда мы придем в Академию Реки Ли». Пань Гунцо повел их вперед, успокаивая. «Когда мы доберемся до Академии Реки Ли, имперский наставник Вечного Мира построит телепорт, который перенесет нас в столицу». Люди двигались во тьме, не ориентируясь в пространстве. По пути к ним присоединялось все больше и больше пострадавших. Пань Гунцо стал их лидером. Солнце и звезды исчезли с неба, и он был единственным, кто мог показать им путь. Они шли на протяжении 10 дней. Все больше людей выбивались из сил и были оставлены позади. «Однажды у меня был шанс стать императором людей», — Пань Гунцо беседовал с практиками божественных искусств. «Это случилось на закате эпохи высшего императора. Я повел оставшихся выживших людей высшего императора и сбежал с ними во тьму. Мне почти удалось стать первым предком», — захихикал он. В этот день Академия Реки Ли должна была появиться на горизонте. Тем не менее, беженцы впали в ужас, заметив корабль райских небес, спускающийся с неба. На его носу стояли боги с каменными выражениями лиц. «Гроссмейстер». Практики божественных искусств начали звать Пань Гунцо, но тот не отвечал. Люди впали в отчаяние. Скрываясь во тьме, Пань Гунцо наблюдал, как боги райских небес спускаются с корабля и шагают в сторону людей, которых он только что защищал. «Я бежал всю свою жизнь и не потерплю неудачи сегодня. Я убил бесчисленное количество людей и никогда не сделал ничего доброго». Пань Гунцо задыхался от смеха. «Никто не сможет меня убить, даже владыка культа Цинь. Хе-хе, хе-хе». Его дыхание становилось все тяжелее, он медленно вышел из тьмы. Шагая навстречу богам с райских небес, он проговорил: «Я мог стать императором первым предком. Никто не может меня убить. Выходите». Он набросился на богов с райских небес, смеясь. «Выходите. Я сбегал всю свою жизнь». Боги райских небес бросили на него холодные взгляды. Повернувшись, он приказал практикам божественных искусств Вечного Мира: «Берите людей и уходите. За той горой Академия Реки Ли. Я сам справлюсь». Практики божественных искусств поспешно ушли, уводя с собой беженцев. Спустя некоторое время, залитый кровью первый предок нашел труп Пань Гунцо посреди опустевшего поля битвы. Первый предок закрыл его глаза.